Глава 15. Харпер. «Харпер, сделай так, чтобы она от меня отстала!» Вбежал ко мне Орион, прячась от недавно приобретенной птицы-попугая. «Чего она тебе сделала?» Поймала яркую, пеструю красавицу, усадив на свое плечо. «Она просто познакомиться хотела». «Да? А у меня что от ведьмы Марго, что от птицы Марго мурашки по коже?» Продолжал жаловаться фамильяр. «Убери ее!» Словно чувствуя, что говорят о ней, весьма увесистая и прожорливая пташка распустила крылья. «Марго! Хор! Марго! Ор!» Что на попугайчьем недоученном означало, что Марго хорошая, Марго орел. Завели мы ее неспроста. Александр посчитал несправедливым, что в нашей дружеской четверке зверя с одинаковым именем нет только у темноволосой колдуньи. Плюс его обижало, что даже паучиха была редкой и породистой, а ему в тезке досталась дворняга. Как славно, что пес Александра не умел говорить. Жениха моего он терпеть не мог. Облаивал, рычал и, по-моему, дворнягой считал именно канцлера, а не себя. Прошла неделя с происшествия и нашего похищения. Я отошла не сразу. Перед всеми храбрилась, но когда мы оставались наедине с Графтоном, поток моих слез было не остановить. Попутно винила себя во всем. В том, что родилась в неподходящее время, что родителям доставило столько переживаний из-за того, как вела себя после срыва первой помолвки, а главное – что не распознала в шторме главного злодея. Но он хорош в преступной сфере. Да. Изменял матери своих детей, гулял напропалую, а когда получил наказание, перекинул проклятие на ни в чем не повинного, пребывавшего в утробе ребенка. А чтобы проклятие полностью состоялось, мешал мне выйти замуж, разделался с братом Алекса, исполняя угрозы. Помимо всего прочего, вместе с Болтоном он проворачивал финансовые махинации, отбирая земли у крестьян. Полнейший мерзавец. За такое убить мало. Но тот отделался куда более худшим вариантом. До конца мы так и не осознали, что именно произошло. Король и герцог предположили, что боги сами намеревались покарать злоумышленника. Сами обратили его в камень. С легкой руки Ориона Первого доступ ко всем алтарям на территории страны был закрыт. Их начали охранять. Впускать только во время государственных праздников или по личному прошению. Я не спорила. Меня успокаивало, что ни одна другая девица не попадет в ситуацию, схожей с моей или Леди Грей. Вместе со мной слезами заливалась и матушка. Она ведь обрадовалась Энакину. Завела с ним близкое знакомство и условилась по поводу договорной свадьбы. В связи с ее вечными причитаниями не выдержал отец. «Женись сегодня! Здесь!» — твердо высказался он, хотя в поместье к празднику ничего не было готово. «А потом ты!» — ткнул он пальцем в его светлость. «Заберешь жену и уедешь в столицу! Нечего мне сырость разводить! У меня бегонии гибнут!» Ну, проснулась в нем на старости лет страсть к садоводству. Старшая леди Браун делала попытки, чтобы возразить, но кто бы ее слушал? В итоге свадьбу нам проводил его величество. В попыхах выписали из столицы Нейтана, Ариэлу, Роберта и журналистку. Моей подругой стала, конечно же, Марго. А рядом с женихом гордо выпрямлял спину юный маркиз. Нарядившись в весьма скромное платье по меркам придворных, я радостно улыбалась, глядя на жениха. Держала в руках букет полевых цветов, старалась не замечать, как Орион II кадрит прибежавших на аромат еды уличных кошек. Среди леек, прогнивших досок, примятых кустов и диковатого сада чувствовала себя невероятно счастливой. Самой счастливой. Судя по глазам Графтона, по искоркам, что горели в его зрачках, он ощущал то же самое. «Все, вы муж и жена!» Закончил свою речь отец и устало отмахнулся. «Можете целоваться!» Между прочим, он строго соблюдал все обычаи. Не давал нам ночевать в одной комнате, следил, чтобы и Марго с королем не проказничали. Когда Орион на него возмутился, он строго сообщил, что во дворце король может делать, что пожелает, а в поместье Браунов его величество гость и следует порядкам хозяев. Монарх, кстати, и грядки ему вскопал, ну, чтобы отплатить за гостеприимство. На некоторое время мы забылись. Если честно, мне и возвращаться не хотелось. Осознавала, что в столице мы разъедемся. Займемся делами и рутиной. «Харпер, я люблю тебя», — выдохнул мне в губы несносный ящер. «А я тебя», — приникла к нему, игнорируя жесты праведного папочки. Он, бедненький, краснел и потел, пока мы обжимались. А сегодня мы ехали на знатный прием. Прикупили цветастую красавицу с мерзким голосом, чтобы она всегда напоминала подруге про меня. Нарядились в пух и прах. Я и на Ориона кота умудрилась нацепить ленточку. «Его Величество сделает Марго предложение», — объявил мне в карете новоявленный муж. «Чего?» Я чуть не поперхнулась. Марго-птица закаркала. Кот на нее зашипел. «Ты не мог предупредить заранее? А Маргарита, она в курсе?» «Кто же делает предложение, чтобы невеста была в курсе?» — усмехнулся мой нареченный. «Король! Да и пауков в замке навалом. Только не обижайся. Не хочу чехвостить его за уборку во дворце, но членистоногих там водилась масса». «Они ничего твоей подруге не скажут», — заверил меня Александр. «Они и сами ждут, что ответит леди Финрон». «О, это вы зря!» И я не шутила. «Она может удивить». «Марго и жениться. Да они с дуба рухнули. Легче Энакина от проклятия избавить». «Стой!» — опомнилась я. «Но ведь их и на истинность не проверяли». «Ориона не собирается», — пожал плечами его светлость. «Мы дальние родственники. Если он не заимеет наследников, то я и в этом постараюсь помочь». «И опять на те же грабли!» — я забурчала. «Стоило предупредить по поводу судьбы моих призрачных, очень далеких», — добавила с нажимом, — «детей». «Так уж и далеких», — загадочно рассмеялся пронырливый ящер. В замке все шло своим чередом. Я встретилась с леди Грей, поулыбалась Роберту. Журналистка хоть и была благодарна моему другу за спасение, но сыпавшиеся от него предложения не принимала. Ныне она была звездой в обществе, самой желанной дамой, и не стремилась пускаться в новые обязательства. Чуть-чуть побеседовала со степенившимся Нейтаном. Тот тоже умудрился влезть в брачные оковы и помолвился с Риэллой. Но в этот раз девушка заранее пришла ко мне и составила брачный договор. Молодой дракон не обижался, понимал, что юной леди нужны гарантии. А после я извинилась, оставила Графтона и ретировалась в личное крыло королевской семьи. Там-то и нашла паникующую Маргариту. Что-то случилось? Вошла без стука, придерживая одновременно подарок и кота. Подруга была в одном белье, зато с прической и с одним накрашенным глазом. Не дать не взять, пиратка на выданье. Или кукла, плохо выполненная артефакторами. «Случилось! Глаза брюнетки были полны слез. Я ведь не идиотка! Зачем он их всех собрал?» «Зачем?» — спросила осторожно. «Давно ходили слухи, что к нам едет принцесса из соседней страны. Он помолвится с ней, а меня в отставку?» Огляделась в поиске ее магического питомца. «И давно истерика?» «Харпер, ты меня не слушаешь, что ли?» — возмутилась ведьма. Да я ее прокляну. Нет, я ее убью. А ты, она прищурилась, будешь меня защищать. А ты хорошо все обдумала? Хорошо, фыркнула девушка, встав перед шкафом и доставая черное платье. У соседей начнется война. Там наследников не хватает. Не до меня будет. Харпер, Харпер! Закричала я, подзывая паучиху. Если леди Финран выйдет с таким настроением к людям, битвы не избежать. Харпер выбежала с плеча Марго насекомая и присела, здороваясь. А ты ничего не хотела сказать своей хозяйке? Намекала я на предложение и прочие условности. Так, глядишь, буря сама собой успокоится. Я? Нет, ничего не хотела. И не поймешь по ней, смешно ей или грустит. Чувство юмора у вас, о пауков, черное. Я вздрогнула. А какое у тезки, такое и у меня, парировала нахалка. В общем, никакой помощи. Я встала со своего места. Первым делом, чтобы задобрить беснующуюся колдунью, вручила презент от меня и Графтона. «Что это?» — изумилась Маргарита, срывая темное полотно с клетки попугая. «Марго! Хор! Марго! Ор!» — заново зачирикала птица. Кратко пояснила нашу задумку. Полагала, что девушка может обидеться, но все прошло гладко. Она распахнула створку и выпустила попугая погулять по комнате. «Какая ты красивая!» — гладила она оперение. «Марго-хор, марго-ор!» — голосила пташка. «И настойчивая!» — добавила я. «А теперь, пока ты окончательно не впала в депрессию, одевайся. И не в черное!» — отбросила подальше вешалку с темным платьем. «Ты должна быть самой красивой! Если принцесса и приедет, пусть задохнется от твоего великолепия!» «Да, ты права, Харпер», — кивнула подруга. Вечер закончился замечательно. Леди Финран действительно не ожидала предложения от его величества. Ее смятение было неподдельным, честным. Она сказала «да», бросилась на шею возлюбленному, а я предалась недельным воспоминаниям. Ликовала, что у меня и у друзей тоже все хорошо. «Наверное, ты переживаешь, что у тебя не было пышной свадьбы», — шепнул мне Александр, обнимая за талию. «Что ты? Наша всегда будет лучше. Кто еще может похвастаться, что их женил король?» Отмахнулась я, развернулась всем телом и впечаталась в губы мужа. Страшное проклятие оставило меня. Можно было получать удовольствие от жизни.